Ольга Володарская. «Муж к Новому году». Текст читает Мария Дубровина. До Нового года оставалось каких-то 2 дня. Леся не могла в это поверить. Вот вроде бы только осень была. Желтели деревья, жухла трава. После дождичка пахло грибами. В скверах сжигали опавшие листья. И вот уже все в снегу и мишуре, а по улицам расхаживают Деды Морозы, зазывая горожан на предпраздничные распродажи. «Вот время летит», — не без тоски подумала Леся, заворачивая в свой двор. Предпоследний рабочий день вымотал ее до предела. И сейчас хотелось только одного — оказаться в родных стенах и расслабиться. Конечно, зарядиться предпраздничным настроением не мешало бы, да только от кого? Леся уже полгода жила одна, и заряд новых эмоций ей давал только телевизор, но несколько дней назад она его отвезла в ремонт, а забрать надеялась завтра, чтобы Новый год встретить в привычной компании президента, российских поп-звезд и юмористов. Леся зашла в подъезд, который кто-то из соседей украсил вырезанными из цветной бумаги снежинками и старыми елочными шарами. Поднялась на свой 2-й этаж, шагнула к двери и не поверила глазам. Она оказалась приоткрыта, хотя Леся точно помнила, что запирала ее перед тем, как уйти на работу. С тех пор, как из-за рассеянности она чуть не сожгла свой дом, забыла выдернуть из розетки утюг, у которого был сломан переключатель, и он загорелся. Она тщательно проверяла, обесточены ли электроприборы, перекрыт ли газ и захлопнута ли дверь. Опасливо помявшись у порога, Леся вошла в квартиру. В прихожей никого не было. В просматриваемой из нее комнате тоже. Это внушало оптимизм. Но еще больше его внушало отсутствие беспорядка. Все вещи находились на своих местах. Даже норковая шубка, Лесина гордость, висела на вешалке, радуя глаз. Если б в квартире побывал вор, он бы точно ее украл. Значит, забыла запереть дверь. Всегдашняя рассеянность все же дала о себе знать. Скинув сапоги и пуховик, Леся прошла в комнату. На журнальном столике, весело сверкая мишурой, стояла небольшая, зато живая, новогодняя елочка. Леся щелкнула по выключателю развешенной на ней гирлянды, и по зеленым веткам побежали разноцветные огоньки. С ними сразу стало уютнее и как будто радостнее. Леся выключила верхний свет, села в кресло и задумалась. Что лучше, сначала поужинать или принять ванну, а уж потом сесть за стол? В принципе, это было не принципиально, но по средам, а сегодня была именно она, Леся позволяла себе бутылочку хорошего красного вина. Народная мудрость гласила, что среда — это маленькая пятница. И она прикидывала, где будет приятнее ее опустошать — за обеденным столом или в пенных водах. Решив начать в ванной, а продолжить за ужином, Леся подошла к отделению стенного шкафа, где у нее был бар. Когда она жила с мужем, завязавшим алкоголиком, то опасалась иметь в доме спиртное. Но как только супруг ушел от нее к другой женщине, первое, что сделала Олеся, накупила всевозможных вин и выставила батареи в стенки. Правда, половину запасов очень быстро изничтожила, поскольку придумать, как еще снимать стресс, не могла. Леся открыла дверку и заглянула в бар. От недавнего изобилия остались какие-то жалкие 3 бутылки. Потянувшись за одной из них, Леся задела шкатулку, в которой хранились лекарства, и она упала на бок. Крышка открылась, содержимое шкатулки высыпалось. Пузырьки с пилюлями, баночки с мазями, склянки с йодами зеленкой, упаковки таблеток — все это брызнуло в разные стороны, но Леся даже не пыталась подхватить хотя бы что-то. А все потому, что из аптечки не выпало самое главное. конвертик с перетянутой резиночкой пачкой долларов, вырученных за продажу садового участка, и две сережки с бриллиантами, бабушкино наследство. В сумме деньги и ценности тянули на небольшую квартирку на окраине Москвы. Именно ее Леся хотела подарить сыну в ближайшее время, а именно весной, когда еще немного подкопится. Ее мальчик уехал учиться в столицу и ютился там в общежитии, тогда как в детстве даже оздоровительные лагеря наводили на него ужас. Не веря глазам, она расшвыряла оставшиеся в шкатулке таблетки, вывалила бинты и пластыри. Но конверта так и не обнаружила. «Украли», — обреченно прошептала Леся. «Украли, черт возьми!» И выкрикнула после недолгой паузы. «Гады!» Рев, вырвавшийся из Лесиной груди, заглушил даже бой настенных часов. Ни разу за сознательную жизнь ей не приходилось испытывать такого. Лесю никогда не грабили. Ни разочку. Сама бывало теряла кошельки, ключи или зонтики. Но чтоб кто-то ей в сумку забрался, или того хуже, в квартиру... Леся метнулась в прихожую и присмотрелась к замку. Не сломан. И на гладкой поверхности ни одной царапины. Похоже, дверь открыли родным ключом. И тут Лесю осенило. 5 дней назад у нее пропали ключи. Просто-таки испарились из сумки. Она решила, что посеяла их и не сильно переживала. Просто стала пользоваться запасными. И вот спустя несколько дней оказалось, что зря она так наплевательски отнеслась к пропаже ключей. Их выкрали, причем с явным намерением экспроприировать заначку, ведь шубу и бытовую технику оставили на местах. Да и остальные вещи, например, сервиз из гжели и несколько картин маслом, купленные давным-давно на Арбате, чего-то стоили. Не переставая всхлипывать, Леся вернулась в комнату, схватила с полки бутылку и отправилась на кухню. Открывать. Сделав это, она нацедила вина в немытую с утра чашку и залпом выпила. «Итак, будем размышлять», — сказала себе Леся, проглотив каберне. «Ключи у меня всегда лежали в сумке, в потайном кармашке. Знать об этом могли только те люди, которые видели, как я их достаю». Выходит, Леся надолго задумалась, налив себе еще вина. Видеть, как она достает из сумки ключи, могли только 3 человека. Нет, их, естественно, гораздо больше, если вспоминать давних друзей, сына и бывшего мужа, но этих людей она в расчет не брала, как и коллег по работе. Те, хотя и бывали у Леси в гостях, но давно, на юбилей к ней приходили. И тогда она им изнутри дверь открывала. Выходит, 3. Недавние знакомые. Мужчины, которых она принимала у себя. Каждого по разу, но всем 3 Леся, как дура, о своем намерении купить сыну квартиру поведала. И вот получила. Теперь ни чаду жилплощади, ни ей спокойствие. И средненедельный релакс накрылся медным тазом. Не до купаний нынче и не до ужинов. Милицию надо вызывать. «А что толку от милиции?» — вдруг подумалось Лесе. «Завтра Новый год. У них подведение годовых итогов, и, как у всех, праздники. Не будут они искать воров. По крайней мере, по горячим следам. Не до меня им сейчас». Ее размышление прервал стук в дверь, и Леся пошла открывать. В столь неурочный час явилась соседка, Катюша Одинокова. Она не только жила с Лесей на одной лестничной площадке, но и работала в одной фирме. Обе женщины устроились туда по объявлению, напечатанному в бесплатной газете, разносимой по домам. «Привет, Леся!» — прочирикала Катя, помахав еловой веточкой. На сегодня она брала отгул, поэтому коллегу и соседку на работе не видела. «С наступающим!» Леся только кивнула. Настроения обмениваться поздравлениями у нее не было. Наоборот, хотелось остаться одной. «Смотри, что я купила!» — воскликнула Одинокова. «Веточки. Прямо на углу нашего дома продают. Тебе не надо?» «Нет, у меня елка есть», — ответила Леся. «Ой, а я и забыла». Катюша втянула носом еловый запах и счастливо выдохнула. «Тогда пока». И, дробно цокая каблучками, унеслась к себе. Катя всегда ходила на шпильках, даже в самый страшный гололед. Также неизменно она красила волосы в белый цвет, а губы — в алый. Носила колготки в сеточку, платье с декольте и короткие шубки либо леопардовой, либо вырви глаз расцветки. Одинокого еще в юности выбрала для себя стиль куклы Барби и строго ему следовала на протяжении полутора десятилетий. Леся проводила ее до квартиры не очень добрым взглядом. Одинокого ей всегда была симпатична, при том, что остальные представительницы слабого пола считали ее излишне вульгарной и чересчур заносчивой. Но Леся в своей сегодняшней беде винила не только анонимного вора и себя растяпу, но еще и ее. Но обо всем по порядку. Лесе этой осенью исполнилось 36 лет. В ноябре. То есть она была скорпионом. Сама она в гороскопы не очень верила, но остальные, узнав о ее знаке, почему-то многозначительно хмыкали, типа «понятно, откуда такой характер мерзкий». Но Леся себя дурным человеком не считала, как, впрочем, и проблемным. Она видела себя женщиной, приятной во всех отношениях, покладистой и доброй, и не верила, что 15 лет педагогического стажа необратимо повлияли на ее личность. Да, когда она работала в школе, то была нервной и чересчур требовательной, но теперь все изменилось. Работа офисным менеджером сделала ее другим человеком. А тот, кто с этим не согласен, глубоко заблуждается. Да она даже свои привычные костюмы с юбкой Гаде сменила на брючные, и волосы стала укладывать по-иному, а еще отрастила ногти. В школьные годы чудесные, они из-за мела ломались под самый корень. За год до того, как сменить работу, Леся развелась. С мужем Алексеем они прожили 15 лет, сочетавшись узами брака в 18, когда оба учились в институте. Причиной столь раннему узакониванию отношений стал зачатый в зимнюю сессию сын Мишка. После свадьбы молодого супруга забрали в армию, годовые экзамены он, в отличие от беременной жены, не сдал. А Леся продолжала учение. Отслужив, муж и уже отец восстанавливаться в институте не пожелал и пошел работать на стройку. Руки у парня были золотые, поэтому Леся надеялась на безбедное существование. Да вот беда, супруг, как оказалось, любил выпить. Нет, для нее, конечно, не было секретом, что студентам он не чурался алкоголя, но она наивно надеялась, что, став главой семьи, благоверный кардинально изменится. Однако зря. Ее Алексей не считал водку помехой семейным отношениям и работе, поэтому принимал на грудь часто и помногу. Из-за этого он то и дело не являлся на работу, за что его в конечном итоге попросили со стройки. Леша не отчаялся и вскоре нашел себе новое место. Так продолжалось довольно долго. Алексей менял рабочие места как перчатки, тогда как Леся трудилась в одной и той же школе. Периодически она его выгоняла к маме, но неизменно принимала обратно. Потому что не чужой и без жены пропадет. А Мишка рос, поражая всех любовью к знаниям и способностями к языкам. К 9 классу стало ясно, что ребенок почти гений, и его надо готовить к поступлению в МГИМО. Для этого, естественно, нужны были средства. Огромные, по меркам Леси, и фантастические, по мнению ее супруга. Пришлось ставить Алексею условия. Или он кодируется и начинает нормально зарабатывать, или развод. Алексей, любивший сына и ценивший уют семейного гнездышка, согласился на завязку. С того дня у Леси началась новая жизнь. Алексей, злой и молчаливый, стал носить домой столько денег, что хватало буквально на все. Она даже начала откладывать, а он смог взять себе в кредит новую иномарку. Конечно, Лесе не очень нравилось то, что супруг стал угрюмым и поправился на 15 кило. «Ну пусть лучше так», — думала она, — «чем разбитной, подтянутый, но вечно хмельной и безденежный». В общем, Леся была довольна своей новой жизнью, но тут в их дом пришла беда в лице сотрудницы банка, через который Алексей брал кредит на машину. Звали ее Эльвирой, и ей было 25. Что молодая и вполне привлекательная женщина нашла в вечно угрюмом, вспыльчивом и не шибко красивом Лёше, можно было только гадать. Но не это главное. Важнее оказалось то, что Лесин супруг, отвыкший за долгие годы своего пьяно-безработного существования от внимания представительниц слабого пола, синеглазки не в счет, так быстро отреагировал на заигрывание Эльвиры, что ушел из семьи через месяц после знакомства с ней. Ну ладно бы ушел, объяснив жене причину. Так нет. Придирался к мелочам, высасывал из пальца проблемы, кричал, что его не понимают, а перед тем, как стащить в свою новую машину чемоданы, бросил Лесе: «Давай немного поживем отдельно». Леся, решив, что у Лёши кризис среднего возраста, рановато, конечно, но ведь все люди разные, смирилась с мужниным решением и стала ждать, когда же он образумится. Шли недели. Одна, две, три. Вот и месяц с того момента, как Лёша выехал, миновал. Леся начала терять терпение. Сколько можно жить отдельно? Отдохнули друг от друга, и хватит. Мишка все это время виделся с отцом, но не очень часто. Раз в неделю вместе в тренажерный зал ходили, только и всего. Леся попросила сына узнать у папы, когда он вернется. И тут Мишку прорвало. Он рассказал матери, что у Лёши есть другая женщина, с которой он все это время живет. Леся, воспринимавшая мужа как мультяшный Матроскин, пса Шарика. «Мы его, понимаешь, на помойке нашли, отмыли, очистили». Сначала не поверила своим ушам, как это Лёшка живет с другой. Да быть такого не может. Кому он нужен? Но оказалось, что нужен. И не только в качестве сожителя, но и законного супруга. Лёша первым подал на развод, и Леся, естественно, не стала возражать. Когда брак был расторгнут, бывшие супруги начали новую жизнь. Лёша женился на своей Эльвире и зачал ей ребенка, а Леся... Леся осталась в гордом одиночестве. Романов на стороне она себе за годы брака не позволяла, поэтому даже для души у нее никого не было. Про тело вообще речи не шло. Кроме Лёши, у нее мужчин не было, поэтому начинать с кем-то было страшно. Да и не с кем, если уж на чистоту. И уж коль в личной жизни ничего нового не ожидалось, Леся решила сменить хотя бы поле деятельности. Школа давно ей опротивила, особенно директриса, и новая работа была бы как нельзя кстати. Тем более сын поступил таки в МГИМО и по осени собирался переезжать в столицу. Работу Леся искала долго, все лето моталась по собеседованиям, пока не наткнулась на то самое объявление в газете. Вернее, первой его обнаружила не она, а Катенька. Леся столкнулась с ней у почтовых ящиков и одинокого сунула соседке под нос объявление, сообщив, что сейчас же пойдет и позвонит по указанному телефону, потому что давно ищет новую работу. Леся решила последовать ее примеру. И в результате им обеим назначили встречу, а впоследствии приняли в штат. В общем, новое место Леся нашла с подачи одиноковой. Но это еще не все. К решительным действиям по устройству личной жизни ее подтолкнула та же Катерина. Когда сын уехал, Леся почувствовала себя очень одинокой. Не спасало даже то, что работа отнимала почти все время, и скучать особо было некогда. Но ведь это в будни. А что делать одинокой женщине в выходные, в праздники? На носу Новый год. Сын останется в столице. Сестра уедет за границу на все рождественские каникулы. С кем же Лесе его отмечать? С замужними подружками в кругу их семей или с незамужними, сбившимися в стайку? Не вдохновляло ни то, ни другое. Хотелось вдвоем с мужчиной. Как в иронии судьбы, только без появления в доме пьяного незнакомца. Она бы приготовила заливную рыбу, да не в пример Наде, замечательную. А приглашенный кавалер, внешне он может быть похож на Ипполита. Ей нравились высокие интеллигентные брюнеты. Подарил бы французские духи. Хотя лучше что-нибудь менее тривиальное. Например, красивую фетровую шляпку. В общем, Лесе ужасно захотелось обзавестись кавалером. И она решила действовать. По примеру Кати, разместить на одном из сайтов знакомств анкету с самой удачной своей фотографией. Одинокого ухажеров именно там находила. Правда, все они оказывались женатыми. Но для той самым важным критерием было не отсутствие супруги, а наличие хорошей машины. Но тут, как говорится, каждому свое. Лесе, например, было без разницы, на чем мужчина приедет на свидание. На «Жигулях» или «Лексусе». Да хоть бы и пешком пришел. Лишь бы человек хороший. И холостой. С женатиками она твердо решила не связываться. Еще когда ее супруга увела из семьи та самая Эльвира. В общем, Леся разместила анкету. В цели знакомства указала «любовь, отношения, брак, создание семьи». А к кандидату предъявила следующие требования. Возраст от 35 до 50, не обремененный семейными узами. Если пьющий, то в меру. Умный, воспитанный, твердо стоящий на ногах. То есть ничего запредельного. Ни виллы на Канарах, ни Майбаха, ни ученой степени, ни директорского кресла, ни мускулатуры Шварценеггера или лица Джорджа Клуни. Она отца искателя не ждала. Но, даже несмотря на вполне скромные требования к кавалерам, откликнулись на ее призыв немногие. Первым, кто написал Лесе, стал гастарбайтер с трудно запоминающимся именем, ищущий женщину с квартирой, в которой он мог бы поселиться. Вторым — турок Ахмед, приглашающий на отдых в Анталию. Третьим — юноша, мечтающий расстаться с невинностью. Пятым, шестым и десятым оказались женатые мужчины, ищущие идеальных любовниц, а именно — одиноких, страстных, все понимающих женщин, согласных на редкие свидания в удобное время, с квартирой или хотя бы местом для встреч. Леся на эту роль плохо подходила, хоть и жила одна. Поэтому всем сразу отвечала отказом. Когда первая волна страждущих схлынула, начали одолевать мозгоклюи — виртуальщики, которым нечего делать в рабочее время. Их Леся тоже отмела, поскольку жалела время на пустую болтовню. Так в бесцельном поиске прошло 2 недели. Леся уже отчаялась найти на сайте хоть кого-то, заслуживающего внимания, когда ей написали сразу 3 интересных мужчин. Пообщавшись с ними в сети, Леся решилась на встречу в реале. Первое свидание состоялось с самим Джеймсом Бондом. Мужчина, имеющий сей ник, судя по анкете, был холост, хорошо обеспечен, спортивен и лишен вредных привычек. Но в обществе такой прекрасной женщины, как вы, я могу выпить бокал мартини с кубиком льда и 2 оливками, — писал он Лесе. И она млела от его галантности и грамотного построения фраз. Вот только отсутствие в анкете Бонда реального фото ее напрягало. Лицо Шона Коннери она и так прекрасно знала, а вот физиономию своего интернет-знакомца увидеть бы не отказалась. Но Бонд к категорически отказался прислать фотографию на электронный адрес, зато очень хорошо себя описал. Двухметровый брюнет с голубыми глазами и мужественной ямкой на подбородке. К ямкам Леся относилась равнодушно, а вот высокие темноволосые мужчины ее всегда привлекали. Поэтому она решилась на свидание. В назначенный час она стояла на главной площади города возле памятника Пушкину. Не думала она, что возле него до сих пор назначают свидание. Замерзая в легких сапожках и кожаном плащике, привычный пуховик и замшевые ботинки были отвергнуты по причине их полной асексуальности, а норковую шубу было жалко мочить под мокрым снегом. Именно он, этот мерзкий жидкопад, напрягал Лесю больше, чем холод. Из-за него ее тщательно нанесенный макияж расплывался, а легкомысленные кудряшки сбивались в пук, который мама-покойница называла вшивым домиком. Леся пряталась за постамент и все смотрела на тормозящие неподалеку машины, в надежде, что из одной из них, наконец, появится Бонд. «Здравствуйте, сударыня!» — услышала Леся за своей спиной и обернулась. «Простите, что опоздал. Я не рассчитал время». «Вы кто?» — удивленно спросила Леся, смерив незнакомца взглядом. «Бонд. Джеймс Бонд», — ответил он и чуть склонил голову, точно так же, как Шон Коннери в известных фильмах об агенте 007. Жест получился похожим, да вот только во всем остальном мужчина был прямой противоположностью Джеймсу Бонду в любом, даже самом неудачном исполнении. И причиной тому послужило не то, что брюнетом новый знакомец был только над ушами и чуть выше шеи. Леся подумала, что уместнее было бы сбрить эти жалкие остатки растительности и наречь себя винным дизелем. И не субтильная, далеко не спортивная фигура. Дело в том, что перед ней стоял совершенно невзрачный, зажатый, аккуратно, но очень скучно одетый мужчинка, единственным достоинством которого был его высокий рост. «Но если желаете, можете называть меня Васей», — сказал Бонд, заполнив своей репликой затянувшуюся паузу. «Это мое реальное имя. А каково ваше? Не Леся ведь?» «Леся», — ответила она. «В смысле, Олеся?» «Очень приятно, Олесенька», — прожурчал Вася. «А теперь, когда мы познакомились, а главное, произвели друг на друга приятное впечатление, предлагаю прогуляться». «Прогуляться?» — переспросила Леся, решив, что ослышалась. «Совершенно верно. Побродить по старым улочкам, поговорить». «В такую погоду?» — ужаснулась Леся, продрогшая до такой степени, что уши стало ломить. «Может, лучше посидим в каком-нибудь кафе?» «Лесенька, о чем вы? Какое кафе? Там вас отравят. Я никогда не хожу в такие заведения. Опасаюсь за свое пищеварение». «Ну хорошо, тогда давайте просто посидим в вашей машине». «У меня нет машины. Я пришел сюда пешком». Леся припомнила анкету Бонда. Кажется, в графе «автомобиль» она видела «Мустанг». «Издалека?» — полюбопытствовала Леся. «Да нет, я рядом живу, всего в трех кварталах». «Ничего себе рядом!» — присвистнула она мысленно. «Да он топал не меньше 45 минут». «А почему вы не поехали на автобусе?» — задала резонный вопрос Леся. «Я стараюсь не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости». «Что, это тоже вредно?» «Это неэкономно», — назидательно проговорил он, а Леся окончательно уверилась в том, что относительно «хорошо зарабатываю, обеспечен», ее жестоко обманули. Но гулять с Бондом она все же пошла. Неудобно было отказывать. Василий оказался довольно приятным собеседником, несколько занудным, но интересным. Было ясно, что он очень много читает, поэтому может поддержать разговор практически на любую тему. Единственное, в чем он оказался абсолютно несведущим, так это в отношениях полов. Иначе говоря, то, что другие знали о женщинах из личного опыта, он почерпнул только из литературы. В свои неполные 40 Вася имел за плечами лишь один неудачный роман. До армии он встречался с девушкой, намеревался на ней жениться, но та, пока он служил, переехала жить в другой город, и отношения прервались. Конечно, Вася мог бы отправиться за избранницей, и она призывала его сделать это, но Бонд не решился. То ли не сильно любил, то ли сильно тросил. Сразу после армии Вася устроился на работу и поступил на заочное отделение политехнического института. С тех пор прошло почти 20 лет, и все эти годы Васю занимала только работа и учеба. Окончив институт, он сразу поступил в другой и стал получать второе высшее, успевая при этом посещать курсы повышения квалификации и всевозможные кружки. Леся, тянущихся к знаниям людей, уважала, но не очень понимала, зачем Васе два диплома, если он как работал, так и работает электриком. Даже от бригадирства отказался, побоявшись ответственности. Не женился Вася, как Лесе думалось, по той же причине. Сам считал, что просто не встретил свою половинку. «Я, Лесенька, все годы ждал, когда она, моя вторая половинка, войдет в мою жизнь», — делился с ней Вася, легко перешагивая через лужи и не забывая помочь Олесе их обойти. Галантности Бонду было не занимать. И только недавно понял, что эдак могу до конца своих дней ждать и так холостяком и умереть. Судьбу свою искать надо. Поздновато понял. Не без ехидства подумала Леся, но тут же себя одернула. Хотя кто бы язвил. Сама-то тоже хороша. Если бы в молодости по залету замуж не вышла, может, так же, как Бонд, одна бы век коротала. За годы супружества ведь ни разочку ничего похожего на роман, пусть и платонический, не пережила. Тогда как другие и поклонников имели, и любовников. Одна я монашествовала. Дура. Так Леся себя часто ругала. Да только толку от этого не было никакого. Поэтому в последнее время она запретила себе самобичевание и начала, по примеру героини фильма «Самая обаятельная и привлекательная», заниматься аутотренингом. Правда, он пока тоже не помогал, но Леся не сдавалась. «И вот разместил я анкету на сайте», — продолжал Вася, усадив даму на лавочку автобусной остановки, чтобы она передохнула. «Написал в ней все по-честному. Фото свое выложил, и что ты думаешь?» Кому не напишу, все либо хамят, либо не отвечают даже на приветствие. Только одна женщина откликнулась. Но мы с ней друг к другу не подошли. «Почему?» — заинтересованно спросила Леся. «По гороскопу. В анкете она неправильную дату рождения указала, и получилось, что она скорпион. Скорпионы мне очень подходят. Я ищу именно скорпиона. Ну или хотя бы близнецов, а она овном оказалась». Тут Лесе стало ясно, чем она Васю привлекла. Но он, точно прочитав ее мысли, тут же опроверг их. «Ты не думай, что ты мне только этим понравилась. Я как твою фотографию увидел, сразу понял. Порядочная, умная, интересная женщина, а не какая-то там профурсетка. Ты не представляешь, какие нынче барышни. Всех только деньги интересуют. Приглашаешь на свидание, а они сразу: в какой ресторан пойдем? Да они вообще представляют, сколько там стоит ужин. Четверть моей зарплаты. А может, не стоило писать в анкете: хорошо зарабатываю, обеспечен? Осторожно спросила Леся. И про мустанг врать? «Но это же просто шутка», — Разве мужчина с такими данными искал бы себе женщину на сайте? В его словах был резон. Поэтому Леся закрыла эту тему и завела разговор о литературе. Вася живо откликнулся на ее предложение рассказать о своей любимой книге, и последующие полчаса, ровно столько было до ее дома, они обсуждали достоинства романа Маркеса «Сто лет одиночества», о котором оба были самого высокого мнения. За беседой время пролетело быстро, и расстояние, казавшееся Лесе огромным, было преодолено без особых проблем. Естественно, сапоги были сплошь заляпаны грязью, макияж поплыл, а волосы напоминали уже даже не вшивый домик, а копну подгнившего сена. Но это Олесю мало заботило. Она понимала, что Вася совсем не тот мужчина, с которым она хотела бы связать свою судьбу. А коль так, какая разница, нравится она ему внешне или нет? Больше все равно не увидится. Вася ведь наверняка испытывает к Лесе те же чувства, что и она к нему. Поболтать приятно, но не более. Однако оказалось, что Олеся ошиблась. «Спасибо за прекрасный вечер», — сказал Вася, подводя даму к подъездной двери. «Я давно так здорово не проводил время. Ты удивительная женщина, и я очень хочу увидеться с тобой вновь». «Опять гулять будем?» — хмыкнула Леся. «Если есть желание, то да, но я предлагаю сходить в краеведческий. Всю следующую неделю у них бесплатный вход». Леся сначала хотела ответить отказом, но потом подумала, что поход с Васей в музей гораздо лучше одиноких посиделок перед телевизором, и дала согласие на второе свидание. Следующим, с кем Леся пересеклась в реале, был мужчина с ником Клим. У этого про «хорошо зарабатываю, обеспечен» в анкете не было ни слова. Там вообще оказалось очень мало информации. Рост, возраст и семейное положение. Холост. Когда Леся спросила, почему Клим так скрытен и как его на самом деле зовут, он ответил: «Обо всем при встрече, а имя настоящее». Леся против встречи ничего не имела, но хотела для начала увидеть фото потенциального кавалера. В своем требовании Леся была тверда, как скала, и Клим, хотя и долго сопротивлялся, все же кинул его на электронный адрес. На снимке оказался очень приятный мужчина примерно ее возраста, запечатленный на морском берегу. Фигура Клима Лесе понравилась. Не толстый, не худой, а как Карлсон, в меру упитанный. Небольшой животик его не портил, а придавал уютности образу. Встречу Леся назначила неподалеку от своего офиса. Клим хотел подкатить на своем джипе прямо к крыльцу, но она решила не рисковать. Вдруг окажется, что у кавалера не джип, а запорожец. И как она в этом случае будет выглядеть? За Катей на шикарных иномарках приезжают, а за Лесей на чуде советского автопрома? Нет уж. Если в такое и садиться, то подальше от глаз сослуживцев. Когда Леся подошла к назначенному месту, то несказанно удивилась, что там стоял джип. Черный ленд-крузер сверкал своими литыми дисками и помигивал лампочками на огромных зеркалах. Леся осторожно подошла к машине и приблизила лицо к непроницаемо черному стеклу. Что, если внутри не Клим? Вдруг машина принадлежит другому человеку, а она уж размечталась. «Привет, красавица!» — услышала Леся приятный мужской голос за спиной и сразу его узнала. С Климом она дважды разговаривала по телефону, и это был он. «А я в ларек бегал, за сигаретами». Леся обернулась и увидела перед собой незнакомца. Он был низок, толст, небрит, а на мятых брюках красовались разномастные пятна. «Простите», — пролепетала Леся, — «мы разве знакомы?» «Здрасте, приехали», — с усмешкой проговорил незнакомец голосом Клима. Мы ж с тобой полчаса назад по телефону разговаривали и договорились встретиться на этом самом месте». «Вы Клим?» «Ну да». Леся с сомнением посмотрела на кавалера. «Не может быть, что это Клим. Тот был в меру упитанный, а этот...» Да и возраст у стоящего перед ней мужчины зашкаливал за полтинник. А Леся ожидала увидеть 40-летнего парня. Выходит, не он, но черты лица вроде похожи. «Фотка старая», — открыл ей глаза на странные метаморфозы Клим. «Вот ты меня и не узнаешь». «И как давно она сделана? 10 лет назад?» «Примерно», — улыбнулся он, сверкнув золотыми коронками. «Мне на ней 30». «А сейчас?» 40. Пожал плечами он. «Я ж в анкете возраст указал. Чего ты спрашиваешь?» «В анкете ты и рост указал. 175 сантиметров». Не сдержалась Леся. «Но ты? Ты ниже меня». «И что? Мы ж с тобой по улицам не ходить, а ездить будем. А машина у меня большая». Он открыл дверку своего танка и скомандовал: «Запрыгивай». Леся, помявшись немного, забралась в салон. Клим, кряхтя, взгромоздился на водительское сиденье и спросил: «В какой ресторан двинем?» Вспомнив слова Васи, Леся запротестовала: «Зачем же сразу в ресторан? Там же ужин стоит как... как четверть зарплаты электрика». «Но я-то, слава богу, не электрик», — хмыкнул Клим. «Поэтому предлагаю завалиться в патио». Леся знала этот ресторан. Он был самым пафосным в городе. Катю ее кавалеры туда пару раз водили, и одинокого рассказывала, какой там фейс-контроль на входе. «А нас туда пустят?» — робко спросила Леся у своего потрепанного, помятого, неряшливо одетого кавалера. «Почему нет?» «Да там, я слышала, предусмотрен дресс-код». Она еле сдержалась, чтобы не покоситься на его отвратительного вида штаны. «Не парься, ты нормально выглядишь», — заявил Клим и завел мотор. До ресторана они доехали 5 минут. Клим гнал так, что машина чуть ли не взлетала. При этом он вел джип одной рукой, а во второй у него была зажата сигарета, да еще и сотовый телефон. Он одновременно курил и писал кому-то сообщение. Из машины Леся выбралась, покачиваясь, но к дверям ресторана двигать не торопилась. «Все равно ведь не пустят». Поэтому она осталась у джипа, делая вид, что поправляет прическу, глядя в зеркальное стекло авто. Каково же было ее удивление, когда швейцар распахнул перед Климом дверь и учтиво поклонился, впуская его внутрь. Но, как впоследствии выяснилось, в этом не было ничего странного. Клим являлся постоянным клиентом патио, и его там знали все, от администратора до официантов. Ужин прошел довольно мило. Кормили в ресторане отменно. А Клим на цены не смотрел. Заказывал все самое лучшее. Так что удовольствие от еды Леся получила огромное. От беседы тоже получила, но меньшее. Она велась на темы, далекие от ее интересов. Курсы валют, процентные ставки по кредитам и цены на лес. У Клима было несколько лесопилок и деревообрабатывающее производство. А вот манеры кавалера привели Лесю в ужас. Клим чавкал, ронял куски пищи себе на брюки, и к старым пятнам прибавилась парочка новых. Громко сморкался, а руки вытирал скатертью. Аппетит у Клима был зверским. Он слопал такое количество еды, что ею можно было накормить семью из 5 человек. Сметая с тарелок пищу и подбирая подливку хлебушком, он приговаривал: «Хорошо, что нам, мужикам, не обязательно себя ограничивать. Это вам, женщинам, надо фигуру блюсти, чтоб товарный вид не терять. А мы в любом виде хороши». Леся была с ним категорически не согласна, но в спор не вступала. Тем более ей стало ясно, почему у Клима закрепилось такое мнение. Пока они сидели за столом, 2 очень юные официантки строили Лесиному спутнику глазки. Понятно, что их привлекла не внешность Клима и не его безупречные манеры, а платежеспособность. Но ему, похоже, было все равно, чем вызван интерес барышень к его персоне. Обращают внимание, и хорошо. «С женщинами у меня никогда проблем не было», — делился с Лесей Клим. «С тех пор, как 3 года назад развелся, один не оставался. И всегда девушки сами проявляли инициативу. И знакомились со мной первыми, и вещи в мою квартиру перевозили до того, как я им это предлагал. Девчонки все как на подбор. Молоденькие, стройные, хорошенькие. Да только дуры. Уставал я от них быстро. Вот и решил с женщиной постарше отношения построить. Из-за этого на сайт и вышел». «И со сколькими уже успел познакомиться?» «Со многими. Но ты больше остальных понравилась». И он потрепал по руке. У Леси тут же сердце ушло в пятки. Сначала ручку погладит, потом коленку, а там, чего доброго, под юбку полезет. Запаниковала она, но Клим успокоил. «Ты не думай, что я тебя сразу в постель потащу. Я не из тех, кто требует расплаты за ужин. Вот узнаем друг друга получше. И тогда...» Леся за это готова была расцеловать Клима в небритые щеки. Он вообще стал ей гораздо больше нравиться после слов «узнаем друг друга получше» и 2 фужеров вина. Хороший же мужчина. Вина. Не жлоб. И в интеллекте не откажешь. А что толстый и ростом не вышел, так ерунда это. Тем более вес можно согнать, а уж одежду в божеский вид привести и того проще. Другое плохо. Не тянуло Лесю к Климу. Совсем не тянуло. Но она решила для себя так. Пока с сексом не торопят, будем общаться. Глядишь, за это время хоть что-то шевельнется. После ресторана Клим отвез Лесю домой. Из машины выбраться не помог, но ручку на прощание чмокнул. Поднимаясь на свой этаж, Олеся размышляла о том, кто из 2 кавалеров ей больше по душе. Вася был интереснее, опрятнее, культурнее и выше, но с большими странностями. Клим потрепан, толст и мал ростом, зато щедр и семейный опыт имеет. Ни один из мужчин Лесю не зацепил, но ведь надо кого-то выбирать. Коль наметила встречать Новый год в мужской компании, а не в гордом одиночестве. «Ладно, вот завтра еще с одним встречусь, тогда и решу», — подвела итог своим размышлениям Леся. 3-го и последнего из приглянувшихся ей мужчин звали, как бывшего мужа, Алексеем. Он был младше Леси на 5 лет, и это ее несколько смущало, тогда как Алексея совсем нет. Он уверял Олесю в том, что такая ничтожная разница в возрасте не может помешать отношениям. «Тем более», — писал он, — «выгляжу я старше своих лет». В подтверждение этому Лёша прислал фотографию, на которой был изображен очень приятный мужчина с вьющимися светлыми волосами и голубыми глазами, чем-то похожий на Есенина. Выглядел он как раз на 30 и никак не старше. Но Леся уже фотографиям не верила, поэтому на следующий день она подошла к белой семерке, в которой сидел кавалер, с некоторой опаской, а в салон заглядывала, настроенная на разочарование. В машине сидел приятный молодой мужчина, лицо которого она сразу узнала. Это был Алексей, тот самый Алексей, с которым она переписывалась. Не постаревший, не потолстевший, а именно такой, как на фото, похожий на Есенина. Облегченно выдохнув, Леся открыла дверку и уселась на пассажирское сиденье. «Привет!» — поздоровался с ней Лёша, вжимая педаль газа в пол. «Отлично выглядишь!» «Ты тоже!» — откликнулась Леся. Ей на самом деле понравился ее новый знакомый. Конечно, не так, чтобы очень, но уже тот факт, что фотография соответствовала действительности, ее порадовал. «Куда едем?» «Покатаемся». Что ж, Леся была не против автомобильной прогулки. «Прислушайся к звуку», — сказал он, выруливая на шоссе. Чувствуешь, как мотор работает?» Леся кивнула. Двигатель на самом деле работал тихо. «Но кого этим удивишь?» «Просто музыка», — подсокал языком Лёша. «Знаешь, как я эту машину покупал? Сейчас расскажу». Последующие 20 минут Леся слушала совершенно неинтересную историю о том, как Лёша отыскал на авторынке неприметный с виду «Жигуленок», оказавшийся впоследствии такой замечательной машиной, что никакие «Мерседесы» да «Ауди» не годились ей в подметки, вернее, покрышки. На силу дослушав, Леся стала расспрашивать нового знакомого о личном. Где работает, с кем живет, был ли женат. Но Лёша, хоть и отвечал совершенно искренне, старший мастер на заводе, с родителями, был, развелся 5 лет назад, быстро перевел разговор на свою любимую автомобильную тему. Через час стало совершенно ясно, что она не просто любимая, а единственная. Имея отличное образование, Лёша оказался невежественнейшим человеком. То есть он хорошо разбирался в технике и электронике, но в литературе, живописи, политике и даже спорте не ориентировался совсем. Его это не интересовало. И Лёша не считал нужным читать художественную литературу или ходить в театры и кино. На вопрос «У тебя есть настольная книга?» Лёша без иронии ответил: «А как же? Инструкция КВАЗ-2107». Все свободное от работы время он проводил в гараже, чиня то свою семерку, то автомобили знакомых. Жена из-за этого от него и ушла. Но, как думалось Лесе, Лёша не только не расстроился, но и не сразу это заметил. Но в целом он был мужчиной очень неплохим, был спокойным, доброжелательным и ненаглым. Не имел вредных привычек. В принципе, он Лесе понравился, и когда Лёша спросил «Ещё встретимся?», она утвердительно кивнула. Следующую неделю все 3 жениха исправно звонили и звали на свидание. Леся каждому давала надежду, но ничего конкретного не обещала. Она так и не решила, кого из 3 выбрать, а одновременно встречаться с несколькими мужчинами считала некрасивым, если не сказать аморальным. «Дура ты, Леся!» — поставила ей диагноз Катя, когда узнала о терзаниях коллеги. «Аморально — спать сразу с 3 мужчинами, а встречаться — нормально. Тут главное, чтобы они не столкнулись, а то все 3 тебя бросят, и придется начинать поиски заново». Но Леся, хоть и считала Одинокову большим специалистом по амурным делам, к ее мнению не прислушалась. 2-е свидание предполагает уже более тесное общение, то есть короткие объятия и поцелуи на прощание. Так что ж ей теперь? Со всеми 3 обниматься и целоваться? Нет уж, увольте. Ждать, когда барышня созреет, мужчины устали и решили взять ее штурмом. Первым ринулся в бой Клим. Подкатил к зданию ее фирмы, и когда Леся вышла, посигналил. Одинокова, выходившая на улицу вместе с коллегой, завистливо присвистнула, увидев машину Клима. В Лесе тут же проснулась спавшая доселе гордыня. «Получи, фашист, гранату!» — воскликнула она мысленно и, небрежно помахав Одиноковой, зашагала к джипу. Клим был, как и в прошлый раз, небрит и на штанах уже других. Красовались привычные жирные пятна. Он встретил Лесю фразой «Привет игрокам общества «Динамо»!» Не поняв юмора, она спросила: «С чего ты взял, что я занимаюсь спортом?» Клим засмеялся, но объяснил: «Женщин, которые мужчину кормят обещаниями скорой встречи, а сами и не думают об этом, динамистками называют». Леся смутилась и залепетала что-то оправдательное. Но Клим ее перебил. «Ты уже спланировала, как будешь отмечать Новый год?» «Пока нет». «Поехали со мной в загородный клуб. Заезд 31-го. Катание на лошадях, санках, сноубордах. Ночью в ресторане встретим Новый год. Потом салют. Утром банька, бассейн. Потом лыжи. Короче, будет весело». Звучало заманчиво. «Да вот только между салютом и банькой что? Ночь в двухместном номере». И это было уже совсем не так заманчиво. «Можно я подумаю?» — жалостливо проговорила Леся. «До завтра. А лучше до 29-го. А то у меня сейчас на работе аврал. Голова другим занята». «Можно», — милостиво ответил Клим. «Но сегодня с тебя чай. Смотри, какой я торт купил». Он кивнул на заднее сиденье, где красовался огромный бисквит в пластиковой коробке. Отказать Климу Леся не смогла. Пригласила в гости. Пока они пили чай с тортом, Леся рассказывала кавалеру о своих планах относительно покупки квартиры для сына. Клим ее в этом поддержал и пообещал найти хорошего риэлтора. Покушав, он попрощался и ушел. А когда за ним закрылась дверь, затренькал Лесин сотовый. Звонил, как ни странно, другой кавалер — Алексей. «Привет», — поздоровался он. «А ты сейчас где?» «Дома». «Как хорошо. Я как раз у твоего подъезда. В гости не пригласишь?» «Зачем это?» «Хочу предложить тебе кое-что». «Кое-что?» — опасливо переспросила Леся. Катя так часто рассказывала ей, что мужчины начинают к ней приставать уже на первом свидании и еще до того, как она успевает доесть салат, что Леся постоянно ждала подвоха. «Да это насчет Нового года. Меня друзья пригласили к себе, а одному идти не хочется. Пошли со мной?» «Давай за чаем это обсудим. У меня и торт есть». Лёша вскоре поднялся в квартиру, вручил Лесе шоколадку и принялся разуваться. Левый ботинок он снял без проблем, а вот со вторым пришлось помучиться. Молния разошлась и не расстегивалась. Это было неудивительно. Башмаки поражали ветхостью и немодным дизайном. Леся уже не думала, что в таких ходят мужчины младше 60. «Можно я обутый пройду?» — попросил Лёша. «А с молнией потом дома разберусь». «А не лучше ли сейчас молнию выпороть, а ботинки дома выкинуть?» — предложила Леся. «Ты что?» — запротестовал Алексей. «Они еще хорошие. Я их всего 4 года ношу». «Всего?» «Ну да. Я обычно одежду и обувь лет по 5-7 ношу, пока не придет в негодность. Я за модой не гонюсь. И на барахло мне денег жалко. Уж лучше новые чехлы для своей ласточки куплю. Или глушак новый. Гоночный. Знаешь, какой у него звук?» Он тщательно вытер подошву ботинка и зашагал в комнату, слегка прихрамывая из-за небольшого каблучка. «А молнию я сделаю. У меня все ж таки высшее техническое образование». Потом они пили чай и разговаривали. Леся опять не удержалась. Рассказала Лёше о своих планах. А вот когда разговор зашел о праздновании Нового года, она перестала быть столь разговорчивой. И все потому, что не знала, чье предложение принять, и хотела все взвесить, оставшись наедине с собой. Выпроводив Есенина, она приготовилась предаться раздумьям, как вновь затрезвонил сотовый. «Бонд!» — подумала Леся и не ошиблась. Вася, так же, как и двое других, пришлепал к ней с предложением совместно встретить праздник. Только в отличие от остальных, явился на своих двоих, поэтому и припозднился. И с пустыми руками. Зато программу предложил замечательную. Филармонический концерт 31-го днем. Затем посещение катка. Для Леси он достал из сарая свои школьные коньки. После — приготовление шашлыков за его домом. Там как раз лесопосадка. И встреча Нового года в дружной компании его соседей. Васе Леся ответила тем же, что и остальным. Попросила позвонить 29-го. Когда за последним гостем закрылась дверь, Олеся села думать думу, но ее прервали. Это была никто иная, как Катерина. «Какая-то скрытная, Олеся!» — налетела она на соседку, едва переступив порог. «Завела себе крутого перца и молчок. «А ну, рассказывай!» И Леся рассказала. Обо всем. Выслушав ее, Катя фыркнула. «И нечего тут думать. Езжай с Климом!» «Но он меня не привлекает физически». «А кто тебя привлекает?» «Если выбирать из этих троих, то Леша. Но Вася, с ним было бы интереснее. И на сексе он точно настаивать не будет». Катя только покачала головой. «А ты с кем отмечаешь?» — спросила у нее Леся. «Одна», — ответила Катя. «Дома буду телек смотреть». «Как одна? Почему одна? У тебя же столько поклонников». «Поклонников полно, да все женатые». Она погрустнела, и Леся решила предложить ей чаю с тортом, чтобы поднять настроение. Девичьи посиделки закончились за полночь, и Леся, перемыв чашки, сразу улеглась спать. Утром вскочила, как ошпаренная, и помчалась на работу. А так как на автобус она опаздывала, то кошелек доставала из сумки на бегу. Вот тогда-то, как Леся решила, ключи и потеряла. Ибо, вернувшись с работы, уже их не обнаружила. И вот теперь оказалось, что связка не была утеряна, ее украли. Либо Клим, либо Леша, либо Вася. Больше некому. Пока она чаек для одного из них заваривала, он в сумке рылся. Позарился на квартирные денежки. «Только откуда узнал, где я их храню?» — подумала Леся, но тут же самой себе ответила. «Да я сама глазами и показала. Когда начала рассказывать о своих планах, неосознанно бросила взгляд на бар. Я так в школе врунов вычисляла. Спросишь, где дневник? А ученик — не знаю, но сам зырк на сумку со сменной обувью». Леся горько вздохнула и поплелась к телефону. «Все равно надо в милицию звонить. Другого выхода-то нет». Вдруг затренькал мобильный, и Леся, вздрогнув, поднесла его к уху. «Привет!» — услышала она бодрый голос Клима. «Как поживаешь?» «Нормально», — машинально ответила Леся. «Насчет Нового года решила?» Леся молчала. Она думала о том, что вором мог быть именно он, Клим. Хотя как раз его представить домушником было сложно. Человек при деньгах. Зачем ему? А если деньги именно оттуда? Осенила вдруг Лесю. Что, если он не предприниматель, а вор? И тут же возразила себе. Но в этом случае он бы не звонил мне сейчас. Или наоборот, ему это для алиби нужно. Вконец запутавшись, Леся брякнула. «А приезжай ко мне в гости. Все и обсудим». «Хорошо. Жди через 20 минут. Я неподалеку». Приехал Клим ровно в назначенное время. Леся встретила его приветливо, пригласила за стол, напоила чаем. Он вновь привез торт, в этот раз медовый. Но вдруг схватилась за сердце и прошептала. «Колет что-то». Клим всполошился, вскочил и спросил озабоченно. «Что надо делать?» «Таблетку дай. Я ее под язык положу, и все пройдет». Кавалер заметался по комнате, вопрошая. «Где аптечка?» Но так ее и не найдя, он сунул Лесе остывший чай, и ей полегчало. «Все», — сказала она облегченно, — «прошло. А теперь я хочу отдохнуть. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?» Клим помог Лесе улечься и покинул ее дом. Едва за ним захлопнулась дверь, как она вскочила и схватилась за телефон. Спектакль с приступом был разыгран намеренно. Она надеялась поймать Клима. Коль вор именно он, то где находится аптечка, должен знать. Но он не знал. Или очень правдоподобно играл. В актерские способности Клима Лесе не очень верилось, поэтому она позвонила Васе. Договорившись с ним о встрече, она тут же набрала номер Алексея. Пока Бонд доберется до нее на своем воображаемом мустанге, она успеет принять Есенина. Когда Алексей прибыл, Леся разыграла тот же сценарий. И вновь кавалер повел себя не так, как ей думалось. ничем не выдал своей осведомленности относительно того, где в ее доме хранится аптечка. Выходит, вор не Лёша, но на эту роль он подходил больше остальных. На те деньги, что пропали из бара, можно было купить 1000 чехлов, 1000 глушаков и 2 очень хорошие машины. «Что же получается?» — размышляла Леся. «А получается, что вор Вася. Да только куда ему столько денег? Ему же для полного довольства жизнью достаточно 10 000. И не долларов, рублей. Шиковать он все равно не привык. Большие деньги сведут его с ума. А коль так, будем спасать». Разыграв 3-й акт своей трагедии, Леся впала в уныние. Вася, как и остальные, повел себя так, будто о местонахождении аптечки знать не знает. Леся, пребывая в уверенности, что вор именно он, в судорогах забилась, а затем потеряла сознание. Но даже будучи убежденным, что хозяйка квартиры в отключке, Вася не полез в бар, а продолжал носиться по квартире, вываливая содержимое ящиков и плаксиво причитая. Пришлось Лесе над ним сжалиться и изобразить чудесное исцеление. Потом она пообещала встречать Новый год с Васей, но тот почему-то не обрадовался. «А знаешь», — промямлил он, торопливо обуваясь, — «я, наверное, уеду. Так что все отменяется. Меня бабушка к себе зовет. Она, как и ты, сердечница, и я, пожалуй, лучше к ней. Дешевле будет. Да и спокойнее. Бабуля знает, где у нее таблетки». И вылетел за дверь. Оставшись в квартире одна, Леся устало села в кресло и с тоской посмотрела на играющую огнями елочку. Послезавтра Новый год. А никакой радости. Деньги пропали, и ни один мужчина ей не приглянулся. Поэтому лучше никого не обманывать и своим настроением другим праздник не портить, а справлять одной. В дверь позвонили. Леся пошла открывать. «Привет еще раз!» — чирикнула одинокого. «К тебе можно?» «Заходи». На Кате был ультракороткий атласный халатик. Повиливая бедрами, она прошествовала в комнату и уселась на диван. «Ну что решила с Новым годом?» — спросила она. «А ничего, дома буду, как и ты». «Тогда, может, вместе?» «Хорошая идея, давай». И тут вдруг так кольнуло в груди. Леся даже зажмурилась от боли и осела на диван. «Леся, Лесь, ты чего? Что с тобой?» Услышала она голос Кати. «Голова закружилась, да?» «Сердцем что-то», — прохрипела Леся. «Ты ляг, ляг, а я тебе сейчас таблеточку. Потерпи». И бросилась к тому самому ящику, где лежала аптечка. У Леси боль сразу прошла, и она стала лихорадочно соображать, доставала ли когда-нибудь при одиноковой лекарства. Выходило, что нет. Те таблетки, которыми она пользовалась обычно, лежали у нее в сумке. А вот о деньгах на квартиру не раз упоминала в беседе за чашкой чая. «Так это ты!» — прошептала она пораженно. «Ты украла мои деньги!» Одинокова, уже готовая открыть ящик, опустила руки. «Как ты могла, Катя? Я для сына копила, а ты? Зачем?» «Операцию хотела сделать», — всхлипнула та. «Вернее, несколько операций». «Каких еще операций? Ты что, больна?» «Пластических. Мне уже 37. У меня морщины и грудь отвисла. А я все не замужем». «Мне казалось, тебя все устраивает». «Вот именно казалось!» — зло крикнула Катя. «Я из кожи вон лезу, чтоб вы все так думали. Потому что не хочу, чтобы надо мной за глаза насмехались или того хуже, жалели. Мне всегда хотелось, чтобы мне завидовали, понимаешь?» «Нет». «Да не ври уж! Сама мне про своих кавалеров почему рассказывала? Только не говори, что совета хотела спросить. Уесть меня мечтала, ткнуть носом в неудачи. «Нет, ты ошибаешься», — запротестовала Леся, но одинокого ее словно не слышала. «Да если б ты повела себя по-другому, если б не укатила на джипе и не хвалилась передо мной, я бы никогда у тебя ключ не украла. Но ты меня взбесила, и мне так нужны были деньги, что я не устояла». «Надеюсь, ты не успела их потратить». «Не волнуйся, верну. Весь день сама не своя хожу. Совесть мучает». Она уже не агрессивно, а грустно посмотрела на Лесю и достала из кармана своего халатика конвертик. «Думаешь, я чего пришла-то? Деньги незаметно вернуть. Думала, ты еще пропажу не обнаружила». Она протянула Лесе конверт и, тяжко вздохнув, побрела к выходу. «Если тебе так нужны деньги, я одолжу!» — крикнула ей вслед Леся. Но Катя ничего не ответила. Эпилог. Новый год Леся решила отмечать одна. Запекла утку, сделала традиционный оливье, купила шампанского. Выпив первый фужер за старый год и приняв поздравления с праздником от близких, все звонили заранее, пока сеть не перегружена, Леся заскучала. Когда часы показали 11:15, она включила компьютер и зашла на сайт. Просто так. От нечего делать. И почти сразу получила сообщение от пользователя под ником «Романтик». «Скучаешь?» — писал он. «Если да, предлагаю встретить Новый год со мной. Буду ждать тебя у входа в парк культуры с 23:50 до 0 часов. Найдешь меня у снеговика. Узнаешь по шампанскому в одной руке, мандарином в другой и маске тигра. Это не шутка. Приходи, я буду ждать именно тебя». Прочитав это сообщение, Леся рассмеялась. «Нашел дурака за 4 сольда. Ага, ее он ждет. Врон. Как пить дать?» Разослал это сообщение всем женщинам, находящимся в это время на сайте. «Чтоб поиздеваться». «Не пойду я ни в какой парк», — сердито подумала Леся. «И пусть до него ходьбы всего 10 минут». Выключив компьютер, она вернулась за стол и принялась кромсать утку. Но кусок в горло не лез, и на месте не сиделась. Кинув взгляд на часы и отметив, что до Нового года осталось ровно полчаса, Леся спрыгнула с дивана и понеслась в прихожую. Натянув шубу и сапоги, цапнув ключи и сумку, она шагнула к двери, но бегом вернулась в комнату, схватила со стола утку, завернула ее в фольгу, зачерпнула горсть конфет, 3 яблока, затем метнулась к бару, достала из него последнюю бутылку, все это засунула в пакет и вылетела из квартиры. К парку вела узкая улочка, и Леся припустила по тротуару, только снег из-под каблуков летел. Она торопилась, чтобы успеть вернуться до боя курантов. Ведь ясно, что никто у снеговика ее не ждет, поэтому надо спешить. Мужчину в маске тигра Леся завидела издали. На нем был серебристый пуховик, отливающий в свете фонарей, высокие ботинки на шнуровке и огромные пуховые варежки. У Леси были точно такие же в детстве. Мужчина держал в одной меховой руке бутылку шампанского, в другой — пакет мандаринов. «Ну, наконец-то!» — прокричал он. «А я уж думал, ты не придешь. А я утку принесла», — не впопад сказала Леся. «Без яблок, правда». «Это ничего», — хмыкнул он и стянул маску. Увидев его лицо, открытое, курносое, с ямочками, Леся счастливо рассмеялась. Перед ней стоял именно тот мужчина, с которым ей хотелось бы встретить не только Новый год, но и старость.